со своим незамысловатым анекдотом, потому что в порту, пожимая руки прибывшим делегатам, Ленин понял со всей очевидностью: съезд проигран, большевиков мало. По сходням спускались почти одни меньшевики. Он ничего не стал говорить товарищам. Намучились бедняги, глаза блестят, ночи не спали. Им сейчас надо отключиться от всего и завалиться в чистой постели отдыхать. Их ждут трудные дни, не надо их огорчать в первые минуты. Сейчас позавтракаете, еда входит в стоимость номера, пояснил Ленин, раздав товарищам тяжелые бронзовые ключи от комнат, и сразу же спать. «Да мы еще одну ночь можем не спать», — заулыбался Ворошилов. «За границу приехали. Как город не посмотреть?» «Луначарский организует экскурсию», — пообещал Ленин. «Он у нас энциклопедист. Он знает то, чего сами шведы про себя не знают». Бубнов подбросил на руке тяжелый ключ. «Как тюремный». Ленин стремительно глянул на синеглазого, молодого совсем товарища. Лицо закаменело. Так бывало с ним, когда близко видел все то, что пришлось уже пройти Бубнову. А что еще придется? В ресторане сели за столик возле рояля. Все остальные были заняты французами, прибывшими с экскурсионным пароходом из Гавра. Ленин перевел название блюд. Прейскурант был в тяжелой кожаной папке, словно какой-то царский рескрипт. Товарищи, смущаясь под взглядами французов, говорили шепотом, близко склоняясь друг к другу, и ноги под стулья прятали, ботинки были в латках старого фасона. Заметив это, Ленин сказал: «Царь царем, дорогие мои, а Россия Россией. Извольте-ка гордиться, что представляете великороссов. Смейтесь в голос, говорите громко, плечи расправьте, что вы будто сироты. Уровень цивилизации определяется количеством прочитанных книг, а не фасоном галстука. Ваш уровень выше. Рабство из себя самим выжимать надо, по-чеховски, по капле». Проследив за тем, чтобы товарищи хорошо позавтракали, не стеснялись брать то, что положено было, объяснив официанту Курту, что господа эти русские путешественники хотят получше узнать Стокгольм, Россию покинули впервые, поэтому ухаживать за ними надо дружески особенно, Ленин отправился в отель «Эксельсиор». Там поселились Воинов, Луначарский, Винтер, Красин и Лядов, Мандельштам. Хозяйка, извиняясь, сказала: «Господа устали с дороги, легли отдохнуть». Ленин написал записку: «Ждет у себя, никуда из комнаты не уйдет, будет работать». Пошел в отель, где разместились практики Иванович, Джугашвили, Сергеев, Рыков и Никаноров, Калинин. Тоже бедолаги спали. В холле, однако, увидел меньшевиков Рожкова, Маслова и Крахмаля. Те поздоровались несколько смущенно. Обрадовались встрече, чересчур уж экзальтированно, засыпали вопросами. Ленин стоял спиной к лестнице. Либер, спустившись со второго этажа, лица его не заметил, крикнул торопливо: «На собрание, товарищи, руководство в сборе». Ленин обернулся. Либер вопрошающе посмотрел на Маслова, тот чуть заметно развел руками. Сверху донесся голос Дана: «Товарищи, мы ждем вас». Ленин взял под руки Маслова и Крахмаля. «Нас руководство ждет. Пошли?» Рожков оказался нервами послабее, а может, острее других ощутил неудобство. «Владимир Ильич, там мы собираемся». «А я разве не мы?» «Там Дан», — как-то жалобно откликнулся Маслов. «Ну и что?» По-прежнему вел свое Ленин. «Мы с товарищем Даном уже 10 лет как дружны. Впрочем, вы правы», — заключил, уяснив для себя все с полной определенностью. «Не стану мешать вашей работе. Надо же до конца выработать программу объединения». Вы же с этим приехали, не так ли? Вам необходимо посовещаться фракцией, как лучше объединить усилия в общей борьбе. Вполне разумное дело».